Послание к римлянам. Многих людей тревожит факт, что они не могут понять Бога, и это совершенно понятно, потому что Он превосходит нас. Библия говорит, что Его пути выше путей наших, и мысли Его выше мыслей наших. Бог суверенный, и Он есть Бог. Это является темой нашей беседы сегодня в нашем изучении послания к римлянам 9 главы. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Послание к римлянам 9 глава рассматривает прошлые Божьи отношения с Израилем. В первых нескольких стихах мы нашли, что его отношения были основаны на его безграничной мудрости. Теперь, в дальнейшем отрывке мы находим, что его отношения основаны на его суверенной воле. Бог имеет цель во всем, что Он делает, и не обязан объяснять свои действия людям. В этом месте апостол Павел возвращается к иудейской истории и показывает Бога в его полновластии, прощающего согрешающего Израиля и наказывающего ожесточающего фараона. Мы находим эти две иллюстрации очень осведомительными. Первая иллюстрация взята из восстания Израиля в пустыне. Как только был дан закон Моисею на каменных скрижалинах, когда Моисей сходил с Синайской горы, он увидел, что Израиль нарушил закон и совершенно пренебрег Господом, сотворив золотого тельца. В глубоко выразительном акте он разбил скрижалины каменные, сжег золотого тельца и стер его в прах. Тогда Моисей сделал великий вызов. «Кто Господен ко мне?» Только колено Левино окликнулось благосклонно. Тогда Моисей повелел сынам Левиным предать мечу всех мятежников. Затем он пошел ходатайствовать пред Богом об оставшихся, подобно как апостол Павел здесь в 9 главе ходатайствовал. Бог ответил Моисею словами, цитируемые апостолом Павлом здесь в 9 главе к римлянам, чтобы иллюстрировать суверенность его божественной воли, прощение его народа. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак, ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Какой же вывод апостола Павла? Что Бог проявляет милость Израилю. Народ потерял право на благословение, однако Бог проявлял милость. Таким образом, Божий суверенитет не исключает его милости. Только по его милости каждый получает благословение. Эта иллюстрация, проявление Богом милости, приготовляет нас к следующей иллюстрации об ожесточении и наказании фараона. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Имеется две крайности, которые нам нужно всегда избегать. Одной крайностью является особенное подчеркивание милости Божией, которое приводит к выводу, что Бог чересчур добр, чтобы осудить человека в вечный ад. Другой крайностью является сделать Бога виновником ожесточения фараона. Об ожесточении сердца фараона в книге «Исход» говорится 15 раз. Иногда сказано, что фараон ожесточил свое сердце, а другой раз, что Бог ожесточил сердце фараона. Провозглашая свое слово и открывая свою силу, Бог дал фараону возможность покаяться, но вместо этого фараон противился Богу и ожесточил свое сердце. Виноват не Бог в этом, а фараон. То же самое солнце топит лед и затвердевает глину. Бог не был несправедлив в отношении фараона, потому что он дал ему возможность покаяться и поверить. Бог сказал, что он прославится даже через ожесточение сердца фараона. В книге «Исход» 14 главе 4 стихе сказано, «Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познаете египтяне, что я Господь. Принесло ли ожесточение сердца фараона слава Богу? Нет никакого сомнения в этом. Как бедная была бы история Израиля, да и вся история мира, если бы не было Пасхи. Но как могла бы быть Пасха, если бы не было ожесточения сердца фараона? Израиль является ходящим доказательством подлинности Библии и суверенитета Бога. Мир знает Бога Израилева только потому, что Бог сделал для Израиля. Он является живым доказательством истины, что Бог употребляет свои избранные сосуды для прославления себя угодным для Него образом. Повествование об искуплении содержится в состязании между Богом, Моисеем и Израилем с одной стороны и с фараоном с другой стороны. Когда израильский народ поднимает пасхальную чашу, он возвещает весть о его искуплении из Египта. Таким же образом, когда возрожденный верующий поднимает чашу вечери Господней, он тоже возвещает об избавлении из когтей греха, сатаны и ада. За одну ночь Израиль трансформировался из жизни мучения и слез, угнетения и рабства, в жизнь свободы и общения с Богом. Так и грешник, приняв Христа, трансформируется из рабства греха в свободу Христа. Божие действие в жизни фараона было, как указывает 17 стих, чтобы Бог мог показать свою силу над фараоном, и чтобы его имя было проповедано по всей земле. Где бы не преподавалось повествование об искуплении, оно возвещает о переживаниях Израиля и его избавлении из Египта. Не об этом ли говорит Иоанн Креститель в Евангелии от Иоанна? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Не то ли сказал Спаситель, когда говорил с Никодимом? И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Все это не могло быть истинным, если Бог не воздвиг определенного фараона и не ожесточил бы его сердце. Это был Божий план, это был Божий метод, это был Божий инструмент. Кто мы, чтобы подвергать сомнению силу и мудрость нашего всемогущего Бога? Каждое дитя Божие должно согласиться с пророком Даниилом, который написал: «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Он представлял суверенитет Бога. Апостол Павел передает то же самое в послании к римлянам, 9 главе 17 стихе. «Бог воздвиг фараона, Бог ожесточил его сердце, Бог был прославлен в Египте, превознесен в разделении вод Черного моря, что дало Израилю возможность пройти по сухой земле. Для этой цели, и только для этой цели, Бог воздвиг фараона. Здесь мы видим цель суверенной воли Божией». Стих 18 говорит: «И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Господь всегда действовал соответственно своей собственной мудрости и цели. Ветхий Завет свидетельствует об этом. Он обещает сделать Израилю, как народу, то, что он делает каждому верующему Нового Завета. В книге пророка Иеремии, в 31 и 33 главах, записаны серии выражений Бога. «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, вложу закон мой во внутренность их и буду их Богом, и прощу все беззакония их, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, и очищу их, и прощу все беззакония их». Относительно спасения Бог действует таким же образом в Ветхом Завете, как Он действует в Новом Завете. План спасения никогда не изменяется с книги «Бытие» до книги «Откровения». Это тот же самый Бог, действующий среди своих в обоих заветах. Интересно, что во всей Библии каждый приходит в общение с Богом и спасается точно таким же способом. Каждый человек спасается по благодати, его незаслуженной милости, через пролитие крови Христа и посредством простой веры в Божие обеспечение. В Библии вы увидите, что каждый человек спасся посредством благодати, веры и крови. Задается важный вопрос в 19 стихе. За что же еще обвиняет? Ибо кто противостоит воле Его? Иначе говоря, мы спрашиваем Бога, почему ты еще наших недостатков ищешь, если наша жизнь является произведением твоей воли? Ответ дан в 20 и 21 стихе. А ты кто человек, что споришь Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Иллюстрация о грешнике и глине является иллюстрацией Ветхого Завета, который Бог применил к Израилю. Бог, небесный горшечник, взял кусок языческой глины и образовал из нее один человеческий сосуд, который назвал Авраамом. Из этого сосуда языческой глины по имени Авраама Бог создал народ, названный Израилем, для своей славы и для своей вечной цели. Никто не имеет права сомневаться в праве и привилегии Бога поступать Израилем по его собственной воле. Бог желает трудиться с вами. Позволите ли вы ему? Аминь.